Глава 3. Четверо из ларца. Велька, по-праздничному причесанная и наряженная, так и просидела в своей горнице с девками-челядинками. Княгиня велела им ее не оставлять. Отец не звал, чтобы отругать, видно, занят был. Да Велька его и не боялась. Покричать князь мог, когда она своевольничала, но чтобы с настоящей злостью – никогда. Князь-батюшка вообще был человек не злой и отходчивый. А чтобы, к примеру, хворостиной, так Вельку только бабка учила уму-разуму. И то давным-давно, да и, прямо скажем, всякий раз за дело. Княгиня подавно не сердилась, осмотрела падчерицу, нарядную, непослушные прятки на ее голове убрала под венчик, улыбнувшись. Сказала: «Вот и хорошо. Тебя одеть, и такая девка получается, просто глаз не отвести. Где княжича Кореярского встретила? Почему вместе пришли?» «На ярмарке и встретила», — Велька потупилась. «Он думает, что я челядинка здешняя». «Вот как?» — княгиня рассмеялась. «Челядинка. Ох, Велья. Ладно, челядинка. А что ему надо было от тебя?» «Ничего. Просто веселый он». «Просто веселый? Скажешь тоже. Не дать не взять, дитятка малая. И понятия не имеешь, с чего бы это парням с девками веселиться и байки им сказывать. Понравилось ты ему?» «Нет». «Нет?» Теперь княгиня хмурилась. «Оно и понятно, что нет. Точно дитя. Не понимаешь, что если такой молодец заскучает, да сенную девку с собой на лежанку уложит, то за это спрос невелик. Не тот, что за княжескую дочь». «Да какой там вообще спрос? С гостя княжича, да за сенную девку?» Велька только кивнула, голову опустила. «Понимаю, матушка». «Ее-то силой на лежанку не уложишь, и княгиня об том знает. Бабка давно заклятию простенькому научила, еще когда и для Панева времени пришло». Примечание. Панева надевается после физического взросления девушки. Конец примечания. «Не просто силой взять внучку старой оленьи. У княжича, к примеру, не выйдет, а у тех оборотней какая-то пугающая мощь, власть непонятная чудилась Вильке в их взглядах, в самом их странном, чужом облике. Сможет ли она им противиться, чужакам этим, которые чего-то от нее хотят? Она им нужна, а зачем?» «Жди», — сказала княгиня, — «как понадобишься, за тобой придут. Готова будь и вниз из горниц ни ногой, поняла?» Зря Велька прождала, за ней не пришли. Без нее отец с ближними и гостями отполудничал в трапезной избе. Народа нынче там собралось столько, что столы, один за другим поставленные, продолжались и за широкими дверями трапезной, чуть не до конюшен. Помимо бояр, воевод с женами, ближние дружины и гостей княжьих, купеческие старшины еще пришли, и купцы именитые самые, и мастеровые старшины с женами, а кто и с сынами и дочками. Как всегда, в такие дни народу набрался полон двор. Княжна Чаяна, конечно, пошла за те столы с матерью и боярынями. Чары с медом подавать будет самым почетным гостям. Может, женихов своих хоть раз смотрит толком, наконец. В другой раз вовсе была бы не прочь и Велька там посидеть. Да и Кореярскому княжичу теперь на глаза попадаться не хотелось. Не увидит он ее и не поймет, кто такая. Вот то бы и хорошо. Жалко, бабки оленей нет больше. Она бы все толково объяснила и про кореярцев, и про тех оборотней с ярмарки. Не договорила бабка чего-то в свое время. Скрыла важное. Как Велька не силилась думать, вспоминать. Мелькало что-то в памяти, как отдельные огоньки, но ясным не становилось. Ведь ее ни много ни мало за рабу приняли, за холопку. Из-за бабкиных оберегов? А если эти трое сунутся к князю, права свои неведомые предъявлять? Конечно, отец ее не отдаст и не продаст, но что не обрадуется он, точно. Но что же не так с бабкиными оберегами? Ведь невольничий знак, мудрая волхва, всю жизнь прожившая на чужой стороне, носить бы не стала. Да и не бывают волхвы невольницами. Не бывают. Это всякий, кто хочешь, подтвердит. Значит, врут оборотни. А что она им там вдруг в жены понадобилась, этому Велька и на капельку не поверила. Не глупая же она в самом деле. Кончилось застолье, вернулась Чайна. Веселая, порывисто обняла Вельку, шепнула. «Видела, княжичей? Тебе который показался?» Велька только головой покачала, хмыкнула. Так ей и позволили хоть глазком взглянуть. «А тебе уже какой-то и показался?» «Да, все неплохи, но я, кажется, знаю, кто старший. Догадалась. Княжич Ириней. Еще там один. Велимил. Может, он?» «Велимил? Он вечно насупленный какой-то, что ли? Может, глупый малость? Ириней бы лучше». Глаза у княжной сестрицы блестели так загадочно, и в голосе что-то появилось томное, зовущее. «Ириней, значит. И вокруг Вельки кружит, и сестре успел понравиться. Только по-разному он на них смотрит». «А проклятие?» — напомнила Велька. «Ничего странного не разглядела? Может, метка какая? Нет? Родинка большая, к примеру?» «Нет», — тут же скисла Чаяна. «Не видно ничего ни на ком». Велька только рукой махнула. «Вот что, сестрица, нынче ночь особая, проклятие себе проявить может, метки невидимые видимыми делать, ненадолго, но заметить успею, могу попытаться. А не боишься? Может, лучше и не знать?» «Нет уж, лучше знать», — упрямо тряхнула головой Чаяна. «Если сумеешь, Велюшка, век перед тобой в долгу буду». «Не нужна ты мне в должницах, ни на век, ни на день», — буркнула Велька. «Я и так, не сомневайся». Легко сказать. Слово-то она знала, но и только. А знание, бывает, умение не заменяет. Но попытаться ей и самой хотелось. А время подходило. Опустели улицы Верелога. Горожане собирались на высоком берегу реки Верилы. Там вокруг берез девки уже завели хороводы, пели, славили Ярилу с Лелей. Близилась великая ночь Божьей свадьбы. Сегодня вечно юная Леля-красавица, богиня-дева, уйдет к супругу Ериле в дальние чертоги, а власть над миром получит Лада, всему земному мать и хозяйка. Кончилось время девичьего цветения и веселья. Наступает пора растить и собирать плоды. Один хоровод распадался, и девушки разбредались по ближнему лесу набрать трав и цветов, которые вплетут в венки из березовых и дубовых веточек. Но тут же рядом начинались другой хоровод и другая песня. Купальские костры только готовили, их зажгут с закатом. Сам князь с волхвом вместе огонь выбьют. И расстелют тут скатерти повсюду, выставят припасы. Пирогов и блинов будет без счета, сыры и сметаны, и медов хмельных самых разных. Минувший год удался урожайным, сытым, и люди истово надеялись, что и нынешний случится не хуже. А для этого праздновать следует широко и щедро, чтобы боги остались довольны. А Леля вернется будущей весной. И далеко не все девицы из нынешних хороводов встретят ее. Некоторые уже на завтра спрячут волосы под женский повой, уйдут молодыми женами в мужний род. А кто-то отдаст свои девичьи обручья и станет поджидать сватов. А кто-то, может, в свою семью принесет дитя, зачатое девичьей купальской ночью. Семья не попрекнет. Дети купальской ночи – дети самого Ярилы, его божье благословение. Им радоваться положено. Только все по доброму согласию должно быть. Иначе Леля осерчает и накажет. А оскорбленная богиня краса, богиня весна, злее и мстительнее самой Мары Марены, хозяйки смерти и зимы. Никто не рискнет обижать Лелю в такой-то день, а рискнет, пусть не жалуется. Зачаянные прислали от княгини, и она ушла. А Велька сбросила нарядную одежду, сняла серьги-гроздья и венчик с подвесками, нырнула в простую рубаху, огляделась в поисках прочего, чтобы понеказистее, да попадалась на глаза только нарядная и ее русалья-рубаха, уже разложенная на сундуке. «Дай свою Паневу, быстро, скоро верну», – велела она какой-то из горничных девок. Та подчинилась без возражений. Велька небрежно затянула Паневу поверх рубахи. Ей бы только спуститься да по двору пройти, не привлекая внимания. Огляделась, поманила Малку. «Пойдем, княжичей Кореярских мне покажешь, всех четверых». Та за голову схватилась. «Ой, княжонка, да как же? Да где же? Не в гостевых же палатах? Да не пойди и ушли со двора». «Вот и пойдем», — Поглядим, ушли ли. Обещание, данное сестре, бессмысленно, если не знать в лицо всех княжичей. Ей ведь надо на них проклятую метку поискать, да еще во время праздника. То, что они у отца важные гости, упрощало дело. По ходу праздника отец непременно посадит их рядом с собой, чтобы лично угостить чаркой меда и пирогом. Но не их ведь одних, и вместе ли, и когда именно, кто знает. Да ночь еще, праздник, толпа народу кругом мельтешить будет. «Княжонка, княжонка!» – бежала еще горничная, всплеснула руками. «Не готова? Скорее раздевайся, одевайся, уж ждут!» «Подождут!» – отрезала Велька. «А вы тут готовьте все!» И, схватив за руку Малку, выскочила поскорее из горницы и почти что сбежала с лестницы вниз. Малка только охала, стараясь поспевать за неугомонной княжонкой и при этом устоять на ногах. По пути Велька и повод придумала прийти в гостевой терем. Ради этого забежала в кухню, кинулась к старшей стрепухе. «Веруня, ладушка моя, не откажи, дай того меда, что ты с одолень травой варила. Налей в ковш, угостить кое-кого, ну просто очень надо». Та тоже переполошилась. «Ой, княжонка, что задумала? А княгиня что скажет? Натворишь ведь дел, наведешь беду». «Ничего не наведу, все хорошо будет. Матушка-макуш, по слухам, помоги, Веруня, а я зато». Пристав на цыпочки, Велька прошептала кое-что стрепухе на ухо. Старшая стрепуха неплохо смыслила в травах и лекарских снадобьях, хоть и не могла волховать. Потому Вельку тоже в этом деле знающую уважала и отказала бы вряд ли. Она и не отказала, тем более что и обещание получила взамен заманчивое. Секретами бабкиных травок Велька мало с кем делилась, но самими травками почему же нет? «Налить-то налью», — согласилась Веруня. «Хоть самый большой ковш, да хоть два. Только кого ж ты в такой-то день одолень травой поить собралась? Она же силу только на завтра придаст, а сегодня мало что с ног не свалит». «Главное, что не свалит», — буркнула Велька. «Все потом объясню, а сейчас налей». «Ну ладно», — качая головой, стрепуха ушла, но долго не возилась. Скоро вынесла Вельке большой резной ковш-утицу с крышкой, доверху полный душистого хмельного меда. «Ну, гляди, княжонка!» Мед с одолень травой стрепуха готовила каждый год, отбивая ягодами характерный, узнаваемый вкус этой дорогой и редкой чудо-травки, что и впрямь дивно прибавляло силы на следующий день. А сегодня княжичи бегать за девками не захотят, а может и подремать прилягут где-нибудь в кустах. Тогда рассмотреть их вообще труда не составит. А завтра, если и догадаются, что к чему, то ничего. Волков боятся в лес не ходить. Поблагодарив, Велька подхватила ковш, махнула Малке. «Идем, дескать, показывай». Сойдя с крыльца, чуть не споткнулась об волкобоя. Он вольготно растянулся на травке и, казалось, дремал. Но при виде Вельки встрепенулся, вскочил на лапы. «Ждал? А ты не поможешь ли, друг любезный?» – коротко рассмеялась девушка. «Покажи мне твоих княжичей, отведи к ним. Угостить их хочу, поблагодарить». Пес недовольно рявкнул. «Ай, княжонка!» – опять заволновалась горничная. «Что ты задумала? С псом страшным разговоры говорить. А это не оборотень случаем? Ох, страсти!» Теперь пес рыкнул, явно адресуя это Малке. «Да какой оборотень?» – рассердилась Велька. «Вот же дура! Молчи лучше, не слушай ее, волкобой. И гляди, если меня не отведешь к твоим княжичам, сама пойду их искать и найду. Нужны они мне, понимаешь?» Пес повернулся и потрусил по двору. Только не к гостевой палате, а в другую сторону. Пришли к конюшне. И впрямь там были Ириней и еще парни. Около коня привязанного стояли, что-то обсуждали. Увидев подошедшую компанию, двух девок и волкобоя, все разом умолкли и удивленно уставились. Велька низко поклонилась, протянула ковш. «Здоровы будьте и простите дерзкую. Вы меня спасли сегодня, так вот я благодарить пришла. Этот мед, он особый, такого где попало не найдете. Голову проясняет, силу придает». Пес тем временем, не торопясь, подошел к одному, дернул за полу, потом к другому и тоже дернул, потом еще к одному, что стоял чуть подали прочих. Кореярцы переглядывались, а Велька, конечно, примечала указанных. «Это княжичи выходят?» Пес тем временем вернулся к Иринею и задрал ногу над его сапогом. Нет, до конфуза не дошло. Волкобоюшка, видать, шутить изволил. Но Ириней отскочил, возмущенно крикнул и даже ногой топнул. Остальные парни не то что засмеялись, заржали конями. «Ну и дела», — хмыкнул Ириней, когда смех утих. «Наш блохастый красавица, как видно, нас тебе представить желает. Ну, гляди, меня ты знаешь. Вот это братья мои Велимил и Гарибор, а вон то Яробран». Каждого из парней он хлопал при этом по плечу. «Все мы братья, но кому-то княгиня не родная матушка, а кому-то князь наш Вериней Горятыч не отец, а добрый дядюшка». «Спасибо за честь!» Велька опять низко поклонилась, и Малка за ее спиной, которая тряслась, как осинов лист, и то и дело в сторону теремов поглядывала тоже. «Конечно, княжичи им, простым девкам, по именам назвались. Еще бы не честь. А все лицами вроде немного схожи и статью. Все высокие, крепкие, широкоплечие. Ну, на подбор просто. И разницы в летах между ними большой нет. Даже непонятно, кто самый молодой. Вот разве Яробран? А раз они не одних отца и матери сыновья, то старшим княжичем может быть вовсе не старший по возрасту». «Тебе-то, княгиня, точно родная матушка, да?» – не удержалась Велька, чтобы не попробовать одним махом определить среди княжичей первого наследника карьярского князя. «Жен у князя может и несколько быть, но княгиня одна, она обычно и мать наследника. Княгинин сын, скорее всего, и есть наследник, потому как ясно, что князю он тоже сын. Если, конечно, князь этот в свое время не женился на вдове с ребенком, что Вельке было неведомо. Или у князя с княгиней не один сын. Нет, одним вопросом тут не обойдешься». А Ириней рассмеялся. «Ишь, любопытная, тебя не княгиня ли прислала расспрашивать, а, лиса рыжая? Ей-то точно очень интересно, кто из нас старший княжич». Велька только отрицательно замотала головой. «Ишь ты, уже лиса. В прошлый раз не белка ли была?» «А от тебя-то нам почему чести нет?» – настаивал княжич. «Скажи и свое имя, уваж». Он приблизился, взял из ее рук утицу, передал Велимилу, склонился. Велька отпрянула. А он просто поймал в руку ее косу, за спину отброшенную, и разглядывал точно диковину. «Ну надо же, как князь Вереложский своих сенных девок наряжает!» Велька даже застонала сквозь зубы. «Ох, растяпа же она! Все украшения до последнего сняла, а забыла, что в косе у нее ленты шелковые изумрудной зелени, поверх которых нить жемчужная пущена, длинная. Богатое украшение. Долго княгинина горничная с их космами возилась, с ее и с чаяниной, а вышла да кука одна. Прошлой весной богатые эти жемчуга отцу купцы иноземные преподнесли, а он тут же дочерей и одарил, для добавочка каждой в шкатулку». «Это княжна баловалась, а я забыла совсем», – нашлась Велька. «Не привыкла я к такому. Пусти, княжич, не досуг мне, дел много». И посмотрела умоляюще. «И княжне не говори», – зачем-то добавила, разом смутившись, покраснев и искренне пожелав сквозь землю провалиться прямо сейчас, на этом самом месте, только бы исчезнуть отсюда скорее. Как будто и не княжья дочка. Недаром княгиня дарится, то и дело ей выговаривает да советы дает. Как говорить, да как что делать, чтобы честь отцовскую не ронять. Чаяна бы, небось, не смущалась и глаз не опустила. А она, Велька, еще и волхва огненная. Силу имеет, пусть и невеликую, но все же. «Пущу, пущу, не бойся. Ох, хороша ты, лиса!» Он косу выпустил, нагнулся и быстро поцеловал ее в щеку под громкий смех остальных и лай волкобоя. Это он зря. На какой-то миг, окончательно потеряв самообладание, девушка дернулась, пальцы сами сложились, а уж как слова нужные в голове мелькнули и не заметила, а целый сноп искр вспыхнул и пронесся между ней и Иринеем. Тот отскочил, вытаращив глаза, чуть не упал, а Велька, пользуясь случаем, как коза, прыгнула в сторону и, схватив за руку Малку, помчалась к хоромам. «Ну, лиса!» – крикнул вслед Ириней. «Поймаю тебя на шапку! Вот увидишь, как тебя все же звать-то!» Остальные поддержали его смехом, но не так охотно, как недавно.